Двое из его дядьев и три брата тоже там голову сложили. А сам он, Венсан Маэ, вышел оттуда цел и почти невредим, только ноги плохо ходят. Не зря его считают счастливчиком. Так оно и шло. Что поделаешь, надо кормиться. Вот и работали в копях, добывали уголь, и отцы, и дети, все углекопы. Теперь его сын Тусен Маэ и все внуки, и вся родня надрываются. А живут все вон там, в рабочем поселке. 106 лет рубят уголь. После стариков ребятишки идут. И все работают на одного хозяина. Каково, а? Многие ли господа могут так вот на чистоту рассказать о прошлом своего рода? Да вот, кабы хлеб всегда был. Опять пробормотал Этьен. А я что говорю? Пока хлеб есть, жить можно. Бессмертный умолк и устремил взгляд на поселок, где уже зажигались огоньки. На колокольне в Монсу пробило 4 часа. Холод усилился. А богатая она, ваша компания? Опять заговорил Этьен. Старик вздернул плечи, потом сгорбился, словно на него обрушились мешки золота. Уж это да! Может, и не такая богатая, как соседняя анзенская компания, но ворочает миллионами, право слово, миллионами. Деньгам счету нет. 19 шахт, из них в 13 идет работа. Воре, Виктуар, Кревкер, Миру, Сен-Тома, Мадлен, Фетри-Кантель, еще другие. Да 6 стволов для откачки и вентиляции. К примеру, Рекильяр. 10 тысяч рабочих. Разработки идут на землях 67 коммун. Угля добывают до 5000 тонн в сутки. Все шахты железная дорога соединяет. Да еще у компании мастерские всякие, фабрики. Уж это да, денег у нее уйма. Послышался грохот вагонеток, прокатившихся по настилу. Костлявая буланая лошадь насторожила уши. Клеть внизу, как видно, исправили и снова стали подавать на гора пустую породу. Собираясь двинуться в обратный путь, возчик перепряг лошадь и ласково приговаривал. «Смотри, лодырь ты этакий, не приучайся болтать. Влетит тебе, если господин Энбоу знает, на что ты время тратишь». Вглядываясь в темноту, Этьен задумчиво сказал, «Так это чья шахта? Господина Энбо?» «Нет, господин Энбо только директор», — объяснил старик. «За плату работает, как и мы». Нервным жестом Этьен указал на беспредельную темную ширь. «А чье же это все? Кто тут хозяева?» На возчика в эту минуту напал такой кашель, что он не мог перевести дыхание. Наконец он сплюнул, вытер с губ черную пену и громко сказал, стараясь заглушить усилившийся вой ветра. «Что говорите? Кто тут хозяева? А кто его знает? Люди?» Он протянул руку, словно указывая на некое неведомое и далекое место, где пребывают эти люди, на благо которых уже более столетия вытягивали из себя жилы многие поколения бедняков Маэ. В голосе старика слышался благоговейный страх, будто он говорил о каком-то неприступном святилище, где восседает, поджав под себя ноги, тучное божество, которому углекопы приносили в жертву свою плоть и кровь, но никогда его не видели. «Хоть бы уж хлеба-то вдоволь было», — в третий раз сказал Этьен без всякой видимой связи с предыдущим. «Еще бы! С хлебом и тужить нечего!» Лошадь тронулась, за нею двинулся разбитой походкой возчик, волоча больные ноги. Около рычага для опрокидывания вагонеток, весь съежившись, неподвижно сидел рабочий, уткнувшись подбородком в колени и уставив куда-то в пустоту тусклые выпуклые глаза. Этьен подобрал узелок с пожитками, но все не уходил. Спина у него мерзла от холодного ветра, а грудь жгло у жаркого огня.